Зрение у детей. Зрение — один из самых ценных даров, который позволяет детям познавать мир вокруг себя. Здоровье глаз играет ключевую роль в развитии ребенка, влияя на его способность учиться, играть и взаимодействовать с окружающей средой. Однако многие родители не всегда осознают важность регулярной проверки зрения и профилактики заболеваний глаз. Какие витамины и микроэлементы наиболее важны для поддержания и улучшения зрения у детей? Для поддержания и улучшения зрения у детей наиболее важны следующие витамины и микроэлементы. Первый — витамин А, ретинол, участвует в образовании зрительных пигментов, обеспечивает адаптацию глаза к свету разной интенсивности. Недостаток может привести к куриной слепоте. Второе — витамины группы В, необходимы для проведения зрительных нервных импульсов. Особенно важен витамин В2 — рибофлавин. Третье — витамин С, аскорбиновая кислота, поддерживает нормальное кровоснабжение органов зрения, защищает глаза от излишнего воздействия ультрафиолета, участвует в регенерации зрительных структур. Четвертое — витамин Е, токоферол, обладает антиоксидантным действием, защищает ткани глаз от свободных радикалов, улучшает проницаемость капилляров. Пятое — лютеин и зеаксантин, оказывают антиоксидантное действие, защищают сетчатку глаза от повреждений. Шестое — цинк, оказывает антиоксидантное действие, улучшает питание глазного дна, поддерживает функциональное состояние зрительных нервов. Седьмое — медь, дополняет действие цинка, компенсирует неблагоприятное влияние окружающей среды. Восьмое — омега-3 жирные кислоты, предотвращают развитие синдрома сухого глаза, важны для растущего организма. Девятое — селен и магний, стабилизируют клеточные мембраны, важны для здоровья склеры. Как правильно сбалансировать рацион ребенка, чтобы обеспечить достаточное поступление лютеина и других веществ, полезных для глаз? Чтобы правильно сбалансировать рацион ребенка и обеспечить достаточное поступление лютеина и других веществ, полезных для глаз, следуйте этим рекомендациям. Первое. Включите в рацион продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Зеленые листовые овощи, шпинат, капуста кали, брокколи, яйца, особенно желтки, кукуруза, зеленый горошек. Второе. Обеспечьте поступление витамина А. Морковь, тыква, сладкий картофель, печень, молочные продукты, яйца. Третье. Добавьте источники витамина С. Цитрусовые фрукты, болгарский перец. Четвертое. Включите продукты, богатые витаминами группы В. Цельнозерновые крупы, гречка, овсянка. Молочные продукты, мясо и рыба. Пятое. Добавьте источники антиоксидантов. Черника, красный виноград, помидоры. Важно помнить, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Старайтесь комбинировать различные продукты в течение дня и недели. Также обратите внимание на способы приготовления. Отдавайте предпочтение щадящим методам. Варка, запекание, приготовление на пару, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Существуют ли специфические рекомендации по питанию детей с прогрессирующей близорукостью? Да, можно выделить несколько рекомендаций. Первое — увеличить потребление продуктов, богатых лютеином и зеаксантином. Зеленые листовые овощи, шпинат, салат, горох, красный перец, яичный желток. Второе — обеспечить достаточное поступление витамина А. Морковь, тыква, листовая зелень, куриная печень. Третье — включить в рацион источники омега-3 жирных кислот. Жирная рыба, лосось, сардина, тунец, семена чиа, грецкие орехи. Четвертое. Добавить продукты, богатые витаминами группы В. Укроп, цветная капуста, куриные яйца. Пятое. Обеспечить поступление цинка, говяжья печень, кунжут, тыквенные семечки. Шестое. Включить продукты с высоким содержанием витамина С. Черная смородина, облепиха, шиповник, болгарский перец. Седьмое. Добавить источники витамина Е. Растительные масла, орехи, авокадо. Восьмое. Включить в рацион продукты, богатые селеном. Кальмары, морская капуста. Рекомендуется также готовить овощи на пару для сохранения максимального количества витаминов, включать в рацион овощные, фасолевые и чечевичные супы, употреблять натуральные соки из свежих овощей, свекла, сельдерей, морковь, пить зеленые и травяные чаи с ромашкой, чабрецом и душицей. Важно исключить из рациона копчености, соленья, продукты с высоким содержанием сахара. Помните, что диета должна быть сбалансированной и разнообразной, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами для поддержания здоровья глаз и предотвращения прогрессирования близорукости. Какие продукты способствуют укреплению зрения у детей? Для здоровья глаз необходимы продукты, содержащие лютеин, зеаксантин, витамины А, С, Е, а также омега-3 жирные кислоты. Регулярное употребление этих продуктов в сочетании со сбалансированным питанием может способствовать укреплению зрения у детей. Я рекомендую включить в рацион следующие продукты. Черника. Особенности. Богата антиоксидантами и витаминами, улучшает остроту зрения. Морковь и другие оранжевые овощи. Особенности. Содержит бета-каротин, который важен для здоровья глаз. Шпинат. Особенности. Богат лютеином, защищающим от катаракты, а также витаминами А, С, Е, К и В2. Яйца. Особенности. Содержит серу, лютеин и аминокислоты, которые важны для здоровья глаз. Брокколи. Особенности. Богаты лютеином и зеаксантином, полезными для хрусталиков глаз. Цитрусовые. Особенности. Содержит биофлавоноиды, защищающие глаза от ультрафиолетового излучения. Жирная рыба. Лосось, форель. Особенности. Богата астаксантинами и омега-3 жирными кислотами. Орехи. Особенности. Источник витамина Е и незаменимых жирных кислот. Авокадо. Особенности. Содержит каротиноиды, предотвращающие хронические глазные болезни. Тыква. Особенности. Богата каротином, полезна для людей с ослабленным зрением. Какие привычки образа жизни у ребенка помогут сохранить здоровье глаз? Укрепить здоровье глаз помогут. Первое. Регулярные перерывы во время зрительной работы. Каждые 20 минут делать минутную паузу, смотря вдаль. Второе. Контроль экранного времени. Ограничьте длительность использования компьютеров, планшетов и телевизоров. Третье. Обеспечение хорошего освещения при чтении и играх. Четвертое. Соблюдение правильной осанки и расстояния до объекта работы. 30-35 сантиметров. Пятое. Частое моргание и периодическое переключение взгляда с ближних на дальние предметы. Шестое. Активные игры и упражнения с мячом, способствующие развитию зрительно-моторной координации. Седьмое. Достаточное пребывание на свежем воздухе и двигательная активность. Восьмое. Полноценный сон и соблюдение режима дня. Девятое. Сбалансированное питание с включением продуктов, богатых витаминами А, С, Е, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и лютеином. Десятое. Регулярные профилактические осмотры у офтальмолога. В 3 года — раз в полгода, с 4 до 7 лет — раз в год.